Глава 50. Светало. Китайцы снимали ставни с окон своих лавок. В темной глубине одной из них, при свете зажженной свечки, китаянка мыла себе лицо и руки. В угловом трактире группа людей завтракала. Серый холодный свет пробуждающегося дня, как вор, пробирался по узким переулкам города. От реки поднимался бледный туман, и мачты бесчисленных лодок, им окутанные, были похожи на копии какой-то призрачной армии. На реке было свежо, и Китти плотнее завернулась в свою яркую многоцветную шаль. Они поднялись в гору, и туман спустился к их ногам. Солнце сияло на безоблачном небе, сияло, будто этот день был такой же, как и все остальные. Будто не случилось ничего, что отметило бы его среди всех других дней. «Не хотите ли прилечь и отдохнуть?» — сказал Вадингтон, когда они пришли в Фанзу. «Нет, я посижу у окна». Она часто смотрела на эту картину, и глаза ее привыкли к фантастическому, великолепному, таинственному храму, возвышавшемуся на своем огромном цоколе. Душа ее отдыхала. Даже при ярком дневном освещении он казался ей невещественным, и вид его уносил ее мысли далеко от реальности. «Я прикажу слуге подать вам чаю. Я считаю, что надо похоронить его сегодня же. Я распоряжусь. Благодарю вас.